Время толпы. В Лондоне в 2008 прошла четвертая по счету русская зима. На Трафальгарской площади было людно, пьяно, шумно, гамно. В общем, так, как на любой российской площади во время праздничных дивертисментов. «Ну», — говорили мои информированные знакомые, — «в Лондон на пару дней сгонять, конечно, приятно. Но какая в этом году, к черту, русская зима?» Колышев попал. Посмотри, что с Англией творится. Напрасный труд. Увидишь, никого у него в этом году не будет. И другие знакомые загадывали, что Колышев попал, и что я вместе с ним попал тоже. Ты хоть себе эту русскую зиму представляешь? Надежда Бабкина, пара хоров, песня и пляска Дима Билан и какая-нибудь фабрика звезд номер 100. Славься, славься, Советский Союз. «Ну, там еще будет Бартенев», — слабо отбивался я, — «и Кинчев, и этих там только не хватало», — взмахивали руками знакомые. «А группы Лейся песни часом не предполагается?» Я отводил взгляд. Там предполагалась группа «Земляне», а также «Фабрика звезд» и просто «Фабрика» Сати Казановой. Но мне ужасно хотелось защитить Колышева. «Вы бы что запустили в центр Лондона в качестве собирательного образа России? Предполагаю, что то же бы самое. Половецкие пляски, песни с посвистом, чуток попсы, немножко рока, конферанс от Comedy Club. Это и есть сегодня Россия в культурном пространстве, и по-другому ее не представить, если только не организовывать сводный хор сотрудников ФСБ, всех вместе взятых, и не залить Трафальгарскую площадь нефтью. Потому что по-иному визуализировать предметы национальной гордости россиян, то есть престол, наследие и стабильность, не получится даже у Колышева. Особенно, когда в России закрывают британский совет и третируют британского посла. Сергей Колышев, если кто не знает, наш человек, живущий в Лондоне, он возглавляет фонд «Эвентика», проводящий русскую зиму, а также российский экономический форум. Ну и кое-что еще по благотворительным мелочам. То есть, внимание, лицом страны по имени Россия в Великобритании уже который год подряд занимается никакой не МИД, не администрация президента, не Конгресс соотечественников или русских общин, а частное лицо. И поэтому лицо державы, который год поднимающееся в собственных глазах с колен, выглядит настолько ухоженным, насколько Колышев и Эвентика соберут денег, чтобы устроить на площади праздник. Денег, говорят знающие люди, в этом году удалось собрать немного. Колышев ведь не может, как Росприроднадзор или налоговики, напомнить бизнесу про социальную ответственность. А те, кто могут напомнить, занимаются ухудшением российско-британских отношений. Бедный, как Йорик, Колышев. Но я бы, конечно, соврал, что летел в Лондон из сочувствия. Я летел понять, зачем в эту недружественную официальной России страну едут и едут русские граждане. Зачем они едут туда, где разовый проезд на метро стоит в пересчете 200 рублей, а зарабатывать в час после налогов они будут примерно 250. Где цены на жилье такие, что в эмигрантской газете «Англия» в 24 частных объявлениях предлагают снять угол, в 180 комнату и лишь в 3 отдельное жилье. Где без английского языка нет шансов подняться по социальной лестнице, где невкусно и на ходу столуются и безвкусно одеваются. Кто эти русские люди, которых 4 года назад в одном только Лондоне было 200 тысяч человек, а теперь уже 250? И что значит для них оставшаяся на материке Россия? Концерт начинался в полдень. В Лондоне, для сведения, нет ни главной площади, ни центральной улицы. По скучнейшей Пикадилли гулять может только Лайма Вайкуля. Лондон — союз сотни самостоятельных районов, в каждом из которых есть своя Хай-стрит, главная улица. Вот и Трафальгарская площадь не главная, хотя весьма известная. Здесь Национальная галерея, за углом Вест-Энд, Чайна-таун и Сохо, за другим углом Британский музей с египетскими мумиями. На Трафальгарке принято устраивать массовые празднества, китайский Новый год, например, или гей-парад. Отсюда хороший вид вниз к Темзе, на средневековый Биг Бен. Пока на сцене поют детишки из лондонских русских школ, родители умилены, их можно понять, я гуляю по площади. Здесь торгуют горячим вином, 175 рублей, и в ту же цену пивом Балтика и пельменями числом 6 штук за порцию, плата за экзотику. Из русских в этот час в основном брежневская эмиграция. Диссидентура распознаваема по старомодным бородкам. И иностранцев полно. Индусы в челмах, мусульманки в пенджабах. Едят пельмени и блинни. Покупают матрешки с лицом Путина. Спрашивают, что значат надписи на продающихся майках. Решительно невозможно объяснить им сакральный смысл «Россия сделана в СССР». Много ветеранов войны. Для них Кулышев накрывает отдельный стол в соседнем Хилтоне. Ветераны ухоженные и благообразны. Я смотрю выступление бурятского ансамбля танца «Байкал», выполняющего роль половецких плясунов, им много хлопают. Надежду Бабкину со славянами, но на Марке Тишмане из «Фабрики звезд» ломаюсь и убегаю взглянуть на Учела, Национальную галерею. Государственные мужи в Великобритании бесплатны, и можно позволить роскошь зайти ради одной картины. По пути я сталкиваюсь нос к носу с приехавшим мэром Кеном Ливингстоном. Приехал он на метро, он и на работу ездит на метро, поскольку в новом здании мэрии, кривом яйце по проекту Фостера, мест на служебной стоянке сделано намеренно мало. Кен агитирует за общественный транспорт личным примером. К нему подходят и просят сфотографироваться, причем в обнимку. Кен не возражает. 250 тысяч русских – часть лондонской экономики. Точно так же он приезжает приветствовать и китайцев, и лесбиянок с геями. Каждый лондонец, как гласит надпись на одном из лондонских билбордов. Когда я выхожу из музея, на площади что-то меняется. Выглядывает солнце на сцене шоу Бартенева «Акваэробика», где затянутые в латекс фрики швыряют в публику резиновых крокодилов и пенопластовые гитары. Впрочем, не то. «Ladies and gentlemen», — звучит со сцены. «По-русски, мля, давай», — раздается в ответ из толпы. Это уже не брежневская, это современная эмиграция, которая прибывает и прибывает. У мужика в кожанах жесткий взгляд. «Да, долбал я эту работу пластера», — раздается рядом со мной. «Пошли пивка бабахнем». «Пластер, штукатур. Здесь дорог ручной труд. Покрасить дверь — 5000 рублей. Правда, столько же, почти, придется отдать за комнату, причем в неделю». Когда раздается земля в иллюминаторе, публика начинает подпевать и кричать «Россия!». Появляются очереди за пивом, триколоры в руках, а матюшки крепчают. Я не придумываю, ведь в той многотысячной толпе не было петербуржцев, потому что они, если и эмигрируют, то в Москву. И не было москвичей, им нет смысла эмигрировать. Там были Тамбов, Воркута, Челябинск, Хабаровск. Там была Россия минус две столицы, которую москвичи либо не знают, либо идеализируют. Пришедшая под колонну Нельсона без английских знакомых выпить пиво, отвести душу. Там даже Диму Билана встречали, как мне показалось, не очень, потому что он совершил грубый промах и пел по-английски. «Чё не мля бормочут», — раздавалось рядом, когда со сцены говорили без перевода. Я не удивлялся. Все та же газета «Англия», опросив своих читателей, узнала, что 10% не говорят по-английски совсем, а еще 30% говорят на двойку и тройку. «Россия, Россия!» — бушевала толпа, особенно когда прозвучал гимн, а потом прогремела калинка, и над площадью при плюс 10 пошел искусственный снег. «Пусть чурки местный нос не задирают», — сказал рядом со мной угрюмый парняга. «Россия!» Я бы соврал, написав, что так говорили все на площади. Но многие, как говорится, сочувствовали. Я вспомнил, как в аэропорту Хитроу, в очереди на паспортный контроль, кто-то буркнул: «А не пустите, мы вам газ перекроем», и все засмеялись. Все понимали так, что если Россия перекроет газ, то мир встанет на колени. То, что если она перекроет, то останется без денег, понимали, похоже, немногие. А может, большинство было согласно терпеть безденежье ради стоящих на коленях иноземцев. Когда все окончилось и отпел свою Кинчев, Лондон от Ковент-Гардена до Даунинг-стрит говорил по-русски. «Ой, как хорошо, — Костенька сказал, — желаю вам любви в эти смутные времена. Так любви в Лондоне не хватает, — говорила женщина средних лет подруге. Я шел за ними. Они вошли в дверь шалманчика «Мистер Ву», где за 250 рублей можно набрать китайской езды до отвала. Все столики были заняты русскими. Я сел вместе с женщинами, мы встретились взглядами, я кивнул. «Как вам здесь?» «Нормально. Здесь побывало и полегчало. Понимаете, англичане как-то без душевности живут». «А с языком у вас как?» «Да мне уж поздно всерьез учиться. По правде, не очень он здесь и нужен». Я промолчал, потому что понимать душу другой нации без языка и правда невозможно. «А у вас там что? Как?» «Мне так Путин нравится. Порядок навел. Наконец-то мы перестали на весь мир унижаться, а то стыдно было смотреть. У нас британский совет закрывают. Говорят, там шпионов много». Я снова промолчал. Вряд ли женщина узнала о шпионах через программы BBC или Sky News. Из них она бы, скорее всего, узнала, что британский совет за всю историю существования закрывался лишь в Иране и Мьянме. Она, вероятнее всего, смотрела «Первый», «Россию» и НТВ по рекламирующейся среди иммигрантов приставке Simply TV. Праздник русской зимы оканчивался, перетекая в иммигрантские будни. Не желающие изучать местный язык и следовать местным обычаям иностранцы, не желающие также возвращаться на родину, явление, с которым давно столкнулись многие страны мира, причем Великобритания и Франция столкнулись трагически. В России такие общины наблюдаются среди гастарбайтеров, но обособленность русских общин за рубежом – явление новое. К чему приведет нежелание иностранцев ассимилироваться – вопрос открытый. Это не означает, что Сергею Кулушеву следует оставлять свои старания по проведению в Лондоне русской зимы. В конце концов, в этом году там видели Наталью Водянову, Василия Ланового, Алексея Смертина, Вячеслава Никонова. Говорят, видели дочку министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вполне может быть. Пока отец ведет битву с Великобританией, она получает образование в лондонской школе экономики.